«С чего такая щедрость, мистер?» – спросил он басовитым, чуть охрипшим голосом. «Настроение хорошее», – соврал я, – «да и компания приятная». «Итан Уэйт, из Вайоминга». Он кивнул, не представляясь, но кружку принял. Остальные последовали его примеру, одобрительно загудев. «За ваше здоровье!» – поднял я свой стаут. Разговор завязался сам собой. Один из моряков читал газеты, вспомнил мое имя. Посыпались вопросы. Я как мог отвечал, отшучивался. Потом поговорили о погоде, о недавнем шторме, о портовых новостях. Наконец, я осторожно перевел тему на кораблей. «Ищу вот посудину подходящую», — сказал я как бы между прочим. «Да все не то. Зима, выбор невелик». «Смотря для чего ищете», — отозвался капитан, отхлебнув пиво. «Одно дело, вдоль побережья каботажить, другое, через океан идти, а третье, по рекам шастать. Мне бы на север», — сказал я, понизив голос, «на Юкон, грузы возить». Моряки, услышав это, дружно рассмеялись. Один, молодой рыжий парень, даже поперхнулся пивом. «На Юкон», — хохотнул он, — «да вы, мистер, шутник, зимой туда и на собаках не всегда доберешься, а летом что там возить, шкуры, оборота никакого, прогорите в первый же сезон, там индейцы одни, у них и денег-то нет, пустой номер», — поддержал его второй, постарше, «туда только отчаянные одиночки суются, торговли там нет, а я все-таки попробую», — упрямо сказал я, глядя на капитана, — «у меня есть основания полагать, что скоро там будет оживление, хороший можно будет бизнес сделать». Капитан смотрел на меня внимательно, без усмешки. «Основание, или просто чутье, север, дело рисковое, и требует особого подхода. Какое судно присматриваете? Пароход небось, океанский, чтобы сразу и до Юкона», — думал об этом, признался я, — «но найти не могу подходящий. Да и пройдет ли он по реке?» «Не пройдет», — отрезал капитан. «Осадка большая, углем не запасешься на весь путь, а бункеровки там нет, да маневренность не та. Река там, я слышал, коварная, мели, пороги выше Клондайка. Не, пароходом, тем более одним, вы там ничего не сделаете. Найдите деньгам корбетта в другое применение». Я помотал головой, заказал всем еще пиво с сухариками. И это стало моей самой лучшей инвестицией. Старый волк залпом ополовинил кружку, поставил ее на стойку. Посмотрел на меня в упор. «Если вы и впрямь собрались на Юкон всерьез, да еще и рассчитываете на оживление, нужен не один большой пароход, а несколько шхун, парусных, но с небольшой паровой машиной в помощь». «Шхуны?» – удивился я. «Парусные, именно. Во-первых, это дешевле, и в покупке, и в содержании. Во-вторых, экономия на угле. Парус, он бесплатный, ветер на побережье Аляски есть почти всегда. Машина, только для маневров, штиля и прохода по рекам. В-третьих, у шхуны осадка маленькая, как раз для рек вроде Юкона. И главное, вы сможете организовать челночную торговлю. Одна шхуна ходит вдоль побережья, собирает грузы, подвозит уголь, провизию. Вторая поднимается по реке, потом спускается обратно, перегружается на первую. И так по кругу. Я слушал его, и в голове все вставало на свои места. Гениально, просто и эффективно. Шхуны с вспомогательным паровым двигателем. Малая осадка, экономия, гибкость. Это именно то, что нужно. Капитан, я не знал, как его благодарить. Это очень ценный совет. Вы, похоже, хорошо знаете те воды. Он усмехнулся в усы. Бывал пару раз. Ходил до Доскагуэя и дальше. Давно. Еще когда русские там хозяйничали. И после. Аляска, место суровое, только для тех, кто не боится риска. Это был как раз я. Как вас зовут? Капитан Финниган, Калиб Финниган. Капитан Финниган, я протянул ему руку. Я вам очень признателен. Не могли бы вы дать мне ваши контакты? Возможно, мне понадобится ваша консультация. Или даже больше. Я заплачу. Он усмехнулся снова, но руку пожал. Рукопожатие было крепким, как у кузнеца. Контакты? Я обычно здесь бываю по вечерам. Или спросите в конторе Pacific Steamship, там меня знают. У меня и лицензия сюрвейера есть. Соберетесь покупать корабль, позовете, гляну все потроха, есть знакомый механик, он посмотрит котел. А у вас сейчас есть работа, капитан? Он пожал плечами. Перебиваюсь случайными рейсами. Зима, мертвое время для нашего брата. Какой оклад вас бы устроил? Спросил я напрямик. Если бы я предложил вам постоянное место капитана на одной из моих шхун, глаза Финнигана сверкнули интересом. Смотря какой рейс, мистер Уэйт, и какой риск, но меньше $300 в месяц я уже давно не ходил. плюс процент от фрахта. Но какой там процент со шкур будет? Одни убытки. $300. Приличная сумма. Но опытный капитан, знающий северные воды, стоил того. Я понял, Калиб. Я наведу о вас справки, если вы не против. И если все подтвердится, думаю, я смогу сделать вам предложение, от которого будет трудно отказаться. Наводите? Он снова пожал плечами. Скрывать мне нечего. Спросите старого МакГрегора в Pacific Steamship. Он мою подноготную знает лучше меня самого. Я кивнул, чувствуя, как внутри зарождается уверенность. План обретал плоть. Нужные люди начинали появляться на горизонте. Я расплатился за пиво, еще раз поблагодарил капитана и его команду, и вышел из паба. Моросящий дождь со снегом все так же лениво падал с серого неба, но мне он уже не казался таким унылым. Рождество в Флитвуде было странным. С одной стороны, все атрибуты праздника. Огромная елка в холле, украшенная свечами и стеклянными шарами, запах хвои и выпечки, подарки, суета слуг, праздничный ужин в огромной столовой с фамильным серебром и хрусталем. С другой, напряженная атмосфера, висевшая в воздухе. Тетя Леонора держалась подчеркнуто холодно, обмениваясь со мной лишь необходимыми фразами. На ужине собралось несколько гостей, дальние родственники, деловые партнеры мистера Дэвиса. Разговоры велись о политике, финансах, скачках, последнем бале. Я чувствовал себя абсолютно чужим на этом празднике жизни. Мои мысли были далеко, в холодных водах Аляски, на палубе будущей шхуны, рядом с капитаном Финниганом. Не способствовало семейному счастью и чета Дадли. Они притащили с собой великовозрастного сынка, высокого масластого парня с глазами на выкат, и он весь вечер увивался за Марго. Видимо, высший класс Портленда уже пронюхал, что наследство вот-вот будет отписано девушке, и решила пристроить деньги в правильные руки. От меня явно ждали какой-то эскапады в связи с младшим Дадли, что должно было отвратить от меня мисс Скорбет, но я стоически держался, и даже рассказал анекдот про богатство и красавец. Если у вас появляются деньги, то у вас появляются шикарные женщины. Появляются женщины, пропадают деньги. Пропадают деньги, пропадают женщины. И сразу обратно появляются деньги. Если вы сможете из этого замкнутого круга убрать женщин, вы будете сказочно богаты. Громче всех смеялся мистер Дэвис. Видимо, тут было что-то личное. Гости тоже поулыбались, но общество явно меня не принимало. И даже юмор не смог растопить портлендский лед. Единственный, с кем я мог свободно болтать в отсутствии Марго, которая исполняла роль хозяйки дома, это Артур. Парень, получивший от меня в подарок дорогой охотничий нож, был счастлив и окончательно перестал дичиться. Этому помогла еще и пулилейка. Мы все впятером с индейцами опробовали ее и сами сделали шестигранные пули под винтовку Уитворта. Совместный труд, точнее плавка свинца, сблизила. Теперь Артур был готов хоть ночью отправиться с нами в прерию убивать бизонов. И пофиг, что местных зубров уже лет 20 как истребили почти под ноль. После ужина Маргарет подошла ко мне, когда я стоял один у окна в библиотеке, глядя на заснеженный парк. «С Рождеством, Итан», — тихо сказала она, протягивая небольшую бархатную коробочку. Я открыл. Запонки. Золотые, с небольшими сапфирами. Изящные, дорогие. Спасибо, Марго. Они прекрасны. Но не стоило. Стоило, она улыбнулась, и в ее глазах мелькнула тень той нежности, что я видел позапрошлой ночью, когда нам, наконец, удалось уединиться. У меня для тебя тоже есть подарок. Я достал из кармана заказанный у ювелира кулон. Тяжелое золото приятно легло на ладонь. Я изобразил на нем наш вензель, сплетенные буквы «М», и заказал два таких украшения. «С Рождеством, Марго». Она ахнула, когда я надел цепочку ей на шею. Прижала кулон к груди. Он чудесный, Итан. Спасибо». Она поднялась на цыпочки и быстро, пока никто не видит, поцеловала меня в щеку. «Пойдем к гостям», — предложила она. Я тяжело вздохнул. «Они примут тебя. Просто им нужно время. Сильно сомневаюсь. Я очень прошу. Ради меня». Что же, ради Маргарет я был готов еще к часу-другому мучений. Она того стоила. Глава 23. Новый 1896 и краткое. Год подкрался незаметно, окутанный промозглой портлендской сыростью. Ни тебе мороза, ни скрипучего снега под ногами, лишь мелкий, нудный дождь стучал в высокие окна виллы Флитвуд, навевая тоску. Рождественские праздники, проведенные в чопорной атмосфере дома Корбеттов, оставили во мне странное послевкусие. С одной стороны, роскошь, непривычный комфорт, внимание Маргарет, которая становилась все теплее и смелее, особенно после наших тайных встреч. С другой, ледяное презрение тети Элеоноры, игнорат гостей, которые периодически появлялись на вилле. Новогодняя ночь не принесла веселья. Гостиная была полна людей, родственники, партнеры Дэвиса, какие-то местные чиновники. Шампанское лилось рекой, звучала музыка, велись светские беседы о финансах, политике и последнем бале. Марго сыграла нам на рояле. Оказывается, девушка неплохо была так подкована в классической музыке. И вальсы Шопена, и ноктюрны Грига и Листа. Я стоял у камина, машинально кивая на приветствие, но чувствовал себя зрителем на чужом спектакле. Праздник повторял собой Рождество, казался фальшивым, лишенным искры, той самой, что бывает морозной русской зимой, когда трещит огонь в печи, пахнет хвоей и мандаринами, а за окном сугробы по пояс и звездное небо. Закончив выступать и сорвав аплодисменты, Маргарет подошла, легко коснулась руки. На ней было великолепное платье из темно-синего бархата, подчеркивающее ее хрупкость и одновременно какую-то новую, обретенную уверенность. «Ты чем-то расстроен, Итан?» Просто задумался. «Этот дождь совсем не новогодняя погода. Хандра и сплин. Здесь редко бывает настоящий снег на Рождество или Новый год», — она пожала плечами. «Привыкай, если собираешься остаться». В ее фразе слышалось какое-то напряжение. «Похоже, меня вызывают на откровенный разговор. Я не собираюсь оставаться здесь вечно, Марго», — сказал я тихо, наклонившись к ней. «Не хочу быть приживалкой по типу тети Элеоноры. Фу, как грубо. У меня другие планы. Заработать миллионы, превзойти всю эту новую элиту штатов». Я обвел руками холл гостиной, где толпились местные аристократы, «и когда-нибудь, обещаю, у нас с тобой будет настоящий Новый год. С морозом, с катанием на санях с ледяных горок, с фейерверком, таким, чтобы все небо расцвело огнями». Глаза девушки удивленно расширились, потом в них мелькнула теплая искорка. «Звучит захватывающе, Итан. Я буду ждать. Но можешь сказать, куда ты собираешься? Я волнуюсь. Ты знаешь, что я открыл транспортную компанию. Кстати, хочу дать тебе доверенность, чтобы ты могла управлять моими делами здесь, в Портленде. Мне понадобится твоя помощь». Марго неуверенно кивнула, спросила: «У тебя уже есть бизнес-план? Как ты собираешься зарабатывать на перевозках?» «План есть, но он пока секретный. Я тебе чуть позже расскажу». Девушка легко сжала мою руку, прежде чем вернуться к гостям. А я остался у камина, глядя на пламя и думая о том, что этот год должен стать решающим. Год, который либо поднимет меня на вершину, либо похоронит под обломками несбывшихся надежд. Январь начался с удачи. Буквально через пару дней после Нового года, когда деловая жизнь Портленда начала понемногу оживать после праздников, меня нашел капитан Финниган. Я как раз сидел в своем крошечном арендованном офисе Yukon Transport Trading Co., пытаясь разобраться в хитросплетениях портовых сборов и правил фрахта, когда дверь распахнулась, и на пороге возникла знакомая сутуловатая фигура старого морского волка. «Мистер Уэйт, кажется, я нашел то, что вам может подойти». Финниган бросил на стол свернутую в трубку газету с объявлениями. Я предложил капитану кофе, и тот сразу закивал, потирая свои загрубевшие от ветра и соли руки. «Что за судно, Калиб?» — спросил я, когда мы выпили хороший робусты и Финниган немного согрелся. «Шхуна. Паровая. Как вы и хотели. Северная Дева. Стоит у причала в Астории на верфи Макларина. Хозяин разорился, распродает имущество. Судно относительно молодое, в хорошем состоянии. Я сам еще не смотрел, только переговорил с агентом. Но по описанию, то, что надо для ваших северных затей. Едем», — решил я мгновенно. «Прямо сейчас». Путь до Астории, городка в устье реки Колумбия, занял несколько часов на местном почтовом пароходике. Погода не радовала, все тот же серый, моросящий дождь, переходящий в снег, холодный ветер. Но настроение у меня было приподнятое. Предчувствие удачи щекотало нервы. Верфь Макларина встретила нас скрипом стапелей, стуком молотков и запахом свежей краски и смолы. Несмотря на непогоду, работа не останавливалась, вокруг доков даже была проложена железная дорога, по которой шастал небольшой паровозик с двумя платформами. Нас уже ждал агент, шустрый малый по имени Дженкинс, который сразу повел нас к Северной Деве. Она стояла у причала, покачиваясь на мутной воде, и с первого взгляда я понял, Финниган был прав. Это было именно то, что я искал. Не красавица, конечно, рабочая лошадка, но крепкая, надежная, с каким-то суровым северным очарованием. «Вот она, джентльмены!» Дженкинс театрально взмахнул рукой. «Северная дева, стальной корпус, клепанный, как видите, с полубаком. 5 лет всего судну, построено здесь же, на Колумбии. Хозяин вложил в нее душу, но дела пошли плохо. Мы поднялись на борт по шаткому трапу. Палуба была чистой, такелаж в порядке. Финниган сразу принялся за дело. Он стучал по борту, заглядывал в люки, осматривал лебедки, кнехты. Его опытный глаз замечал то, чего я бы никогда не увидел. Длина 63,40, ширина 8 с небольшим, бормотал он себе под нос, заглядывая в судовые документы, которые принес Дженкинс. Глубина интрюма 9,5 футов, осадка порожним, 2,14, отлично, а в грузу, 3,2, то, что доктор прописал для рек, Итан, дедвиг почти 100 тысяч стоунов, 4 трюма, общая вместимость 858 кубов, очень неплохо. Я попытался быстро перевести американские меры веса в метрические, но, увы, не получилось. Понял только, что длина шхунына составляла по документам около 63 метров, ширина 8. Мы спустились в машинное отделение. Здесь царил полумрак и густой запах краски. Сердцем шхуны была паровая машина «Компаунд», угольное питание. Финниган долго осматривал ее, задавал вопросы агенту. «Мощность 174 индикаторных лошадиных силы», — пояснил Дженкинс, листая документы. «Котел паровой оборотный, шотландский тип, надежный. Машина в хорошем рабочем состоянии, недавно проходила обслуживание. Скорость дает около 7 узлов. А система связи?» — спросил я, заметив медные раструбы переговорных труб, идущих из рубки. «Только трубы, сэр», — развел руками Дженкинс. «Все работает исправно». Осмотрев пустые трюмы, мы вернулись на палубу. Мачты 2, фок и грот. Финниган подергал шкоты, рассчитаны под гафельное парусное вооружение. Паруса, правда, староваты, но на сезон хватит. А экипаж сколько? Поинтересовался я. 21 человек по штату, 3 вахты по 7 матросов. Финниган обошел шхуну еще раз, заглянул в кубрик, камбуз, капитанскую каюту. Потом подошел ко мне. «Ну что скажешь, Калиб? Добротное судно, Итан. Крепкое, в отличном состоянии. Корпус без серьезных изъянов, машина рабочая. Осадка подходит. Вместимость приличная. Если цену дадут разумную, надо брать. Сколько просит?» Повернулся я к Дженкинсу. Агент замялся, поправил галстук. «Хозяин хотел бы получить 45 тысяч долларов, сэр. Судно почти новое, вы же видите. 45?» Финниган хмыкнул. «Да вы с ума сошли, Дженкинс. За 5 лет эксплуатации, и с учетом срочной продажи, максимум 35, и то, если паруса новые поставите». Начался торг, долгий, упорный. Дженкинс ссылался на отличное состояние, Финниган, на возраст, срочность продажи и необходимость мелкого ремонта. Я больше молчал, наблюдая за этим спектаклем и делая вид, что сомневаюсь. Наконец, сошлись на 40 тысячах. Я достал чековую книжку. Мое сердце колотилось, первая крупная инвестиция, первый шаг к Юкону. Вернувшись в Портленд, я с головой ушел в дела. С помощью мистера Дэвиса и моего тезки, юриста Итана Стенбрука, которого порекомендовал Харгроув, мы быстро оформили все документы на покупку шхуны и ее регистрацию в судовом реестре на Юкон Транспорт Трейдинг Со. Я официально стал судовладельцем. Ощущение было странное, смесь гордости и большой ответственности. Следующим шагом был подбор экипажа. Нам нужны были палубные матросы, механики, 2 помощника капитана, кок. Найти людей оказалось едва ли не сложнее, чем найти судно. Требовались не просто моряки, а люди особого склада, выносливые, надежные, готовые к трудностям и опасностям севера. Финниган взял эту задачу на себя. Мы разместили объявления в портовых конторах и пабах. В моем офисе потянулась вереница кандидатов. Были там разные люди. Опытные матросы с просоленными лицами и татуировками на руках. Молодые парни, жаждущие приключения и заработка. Бывшие китобои, рыбаки, речники. Были и откровенные бродяги, пьяницы, искатели легкой наживы, которых Финниган отсеивал одним своим пронзительным взглядом и матерным рыком. Мы проводили собеседование вместе. Калиб задавал вопросы по морскому делу, проверял знания такелажа, навигации, устройства паровой машины. Я же больше смотрел на людей, пытался угадать их характер, понять, можно ли им доверять и не будут ли с ними проблем. Спрашивал, готовы ли они к долгому и опасному плаванию в суровых условиях, к тяжелой работе, к возможным встречам с непредвиденными обстоятельствами. Некоторых это отпугивало. Те, кто оставались, смотрели с вызовом или с затаенной надеждой. К концу второй недели у нас был почти полный комплект: боцман, два помощника капитана, механик, кок и дюжина матросов. Оставалось найти еще несколько человек. В один из таких дней, после очередного собеседования, когда последний кандидат ушел, я закрыл дверь кабинета на ключ и повернулся к Финнигану. Настало время для главного разговора. «Калиб», — начал я, доставая из ящика стола подшивку старых газет, которые я взял в библиотеке Портленда пару недель назад. «Помнишь, я говорил, что у меня есть основания полагать, что на севере скоро будет оживление?» Я разложил перед ним вырезки. Статьи о находках золота на реке Стьюарт еще в 80-х. Более свежие, о золоте на реке Фортимайл. Это все старые новости, Итан. Капитан скептически посмотрел на пожелтевшие листы, мелкие россыпи. Старатели там копаются уже давно, но больших денег никто не видел. Именно, Калиб, не видел. Пока. Но золото там есть. Много золота. И это только вопрос времени, когда найдут главное месторождение, ту самую материнскую жилу, о которой мечтают все старатели. Я наклонился к нему, понизив голос. По моим сведениям, я сделал таинственное лицо, сейчас сразу несколько опытных партий идут по следам этого месторождения. Они уже близко, очень близко. Скорее всего, этим летом, когда реки вскроются, они его найдут. И тогда начнется настоящая лихорадка. Тысячи людей ринутся на Юкон, Клондайк. Ты представляешь, что это будет? Глаза капитана сузились. Он внимательно слушал. Это будет огромная лотерея, Калиб. И у нас есть шанс вытянуть счастливый билет. Даже не один. Почти все билеты в этой лотерее будут выигрышными, если правильно поставить. Что ты имеешь в виду? Мы не будем искать золото. Мы будем доставлять туда то, что будет дороже золота. Мы загрузим Северную Деву под завязку разборной лесопилкой, там ведь леса полна, а доски будут нужны как воздух. Продовольствием длительного хранения, бобы, мука, сахар, консервы. Когда начнется лихорадка, цены на все это взлетят до небес. Голодные старатели будут готовы отдать самородок за мешок муки, виски, добавил Финниган, его глаза загорелись азартом. Они будут готовы убить за бутылку хорошего виски, да даже обычное, в бочках сойдет. А еще, я вспомнил свои недавние размышления, разборные железные печки. Зимы там суровые, без печки, верная смерть. Мы привезем им тепло. Капитан потер подбородок, обдумывая сказанное. План хороший, Итан. Дерзкий, но рискованный. Если золото не найдут этим летом, мы прогорим. Найдут, Калиб. Поверь мне, у меня хорошее чутье. Я посмотрел ему прямо в глаза. И если все выгорит, как я планирую, ты получишь не просто оклад. Ты получишь процент от прибыли, от всех направлений, и долю в компании. Станешь совладельцем Юкон Транспорт Трейдинг ЦО. Идет. Финниган молчал с минуту, взвешивая все за и против. Потом медленно кивнул. Идет, Итан. Черт с тобой, рискнем. Но если там и правда будет столько золота, его ведь нужно будет как-то вывозить. А дороги назад будут опасны. Об этом я тоже думал. Тогда слушай, Калиб наклонился ко мне. В одном из трюмов лучше в кормовом, он меньше и доступ туда проще контролировать, нужно оборудовать сейфовую комнату. Стены обшить стальными листами, поставить крепкую железную дверь. И замки. Не один, а два или три. Сложных, чтобы вскрыть было непросто. Мы сможем предложить старателям услугу по безопасной транспортировке их золота до Портленда или Сиэтла. За хороший процент, разумеется. Отличная идея, Калиб. Я хлопнул его по плечу. Займись этим немедленно. А что насчет второго судна? Искать, обязательно. Но сначала, давай загрузим Деву. Посмотрим, что выйдет по деньгам. Мы еще некоторое время обсуждали детали переоборудования шхуны, закупки грузов, маршрут. План обретал все более четкие очертания. Но когда Финниган ушел, а я остался один в тишине пустого офиса, меня снова охватило беспокойство. Золото. Оно манило, обещало богатство, свободу, новую жизнь. Но оно же несло в себе огромную опасность. Бандиты, грабители, отчаявшиеся старатели, готовые на все ради желтого металла. Защитить груз на шхуне не так уж и трудно. Я возьму с собой индейцев, докуплю дальнобойных винтовок. Но как обеспечить безопасность здесь, в Портленде, куда мы будем доставлять золото? Как организовать инкассацию в банке? И главное, Маргарет, ей я расскажу свои планы, попрошу помощи с желтым металлом. Но если кто-то прознает, что она связана с перевозкой золота с Клондайка. Маргарет может стать мишенью. Мне нужна была защита. Не просто пара телохранителей. Требовался начальник отдела безопасности. Со связями в полиции, в мэрии. Я открыл ящик стола, где хранил свои самые важные бумаги. Достал пожелтевший листок, который нашел когда-то в тайнике шерифа МакКинли в Джексон-Холле. Список фамилий и адресов. Шерифы, маршалы, влиятельные люди в разных штатах. Негласный профсоюз, как назвал его маршал Уоррен. Я пробежал глазами по списку. Орегон, Калифорния, Вашингтон. Здесь, на западном побережье, тоже были свои люди. В Портленде значился некий Билл Гудвин. Рядом с ним был указан адрес в даунтауне и больше ничего. Кто он? Бывший или действующий полицейский? Может, из судей? Мне надо было срочно навести справки про этого волшебника из страны Оз. Глава 24. Планы по Yukon Transport Trading Co. обретали реальные черты. Был офис, была лицензия, были деньги на счетах. Появилось и первое судно, Северная Дева, купленное в Астории и теперь стоящее на ремонте и дооборудовании на одной из местных верфей под присмотром капитана Финнигана. Старый морской волк взялся за дело с энтузиазмом, подобрал почти полный экипаж, контролировал установку стальных листов для сейфовой комнаты, проверял паровую машину. Дело двигалось, но медленно. Зима. А еще были вопросы безопасности. В первую очередь Марго. Я навел справки относительно Билла Гудвина. Осторожно, через Финнигана, через тезку юриста. Информация была скудной и противоречивой. Да, был такой, бывший заместитель шефа полиции Портленда. Лет 10 назад гремел, раскрыл несколько громких дел, считался одним из лучших сыскарей города. При нем мафия, особенно в порту, поджала хвосты. Потом ушел в отставку. Внезапно, по слухам, не сошелся с командой нового мэра, везде интриги. После отставки занялся бизнесом, оптовой торговлей. Вроде бы поначалу дела шли неплохо, но потом прогорел. Подробностей никто не знал, но я решил их выяснить явочным порядком. Адрес у меня был. Район не самый фешенебельный, но и не трущобы. Обычный жилый квартал с двухэтажными деревянными домами, где жили клерки, мелкие торговцы, ремесленники. Нанял кэп, назвал адрес. Погода, как назло, ухудшилась. Дождь перешел в мокрый снег, который тут же таял, превращая тротуары в ледяную кашу. Ветер завывал в трубах, зябко и неприятно. Если я так мерзну в портлендские минус 3, то что со мной будет на Аляске зимой? Когда кэп остановился у нужного дома, я сразу понял, что-то не так. Возле небольшого, но когда-то явно ухоженного дома с облупившейся зеленой краской толпился народ. Немного, человек 10-15, и это была не праздная толпа зевак. Лица были серьезные, некоторые откровенно злорадные. Над толпой возвышался голос, резкий, скрипучий, монотонный, голос аукциониста. Я расплатился с кэбмином, вышел, подошел ближе. Перед домом, прямо на мокром снегу, были выставлены вещи: мебель, потертое кресло, пара стульев, комод с отбитой ручкой, какие-то ящики, кухонная утварь, стопка книг, перевязанных бечевкой. Рядом стоял человек в строгом костюме, похожий на судебного пристава или управляющего, и что-то записывал в блокнот. Аукционист, маленький суетливый человечек в котелке, указывал на очередной лот, граммофон с большой трубой, $40. Кто даст 50 за этот великолепный образец инженерной мысли? Дамы и господа, кому нужна музыка в вашем доме всего за $50? Я протиснулся сквозь толпу и увидел их. На крыльце, съежившись от холода и унижения, стояла семья. Мужчина, лет 55, высокий, когда-то явно крепкий, но сейчас сутулый, с осунувшимся лицом, покрытым серой щетиной. На нем было старое, потертое пальто, явно не по погоде. Рядом, женщина, его ровесница, с заплаканными глазами, кутавшаяся в шаль. Она прижимала к себе двух детей, девочку лет 10 и мальчика лет 12, испуганных, растерянных, не понимающих, что происходит. Мужчина поднял голову, и наши взгляды встретились. В его глазах пустота, полное, беспросветное отчаяние человека, потерявшего все. Я понял, что это Билл Гудвин, бывший заместитель шефа полиции, а теперь банкрот, которого вышвыривают на улицу вместе с семьей. Зимой. Картина была жуткой. Трагедия маленького человека, раздавленного безжалостной машиной долгов и законов. «Даю $50», — громко сказал я, перекрывая голос аукциониста. Все обернулись. Аукционист удивленно посмотрел на меня. «Отлично, сэр, я покупаю все», — сказал я еще громче, обводя взглядом толпу и жалкие пожитки Гудвина. «Все, что здесь выставлено, оптом». «Сколько?» — наступила тишина. Аукционист растерянно захлопал глазами. Пристав управляющий подошел ко мне. «Сэр, так не делается. Идет официальная распродажа имущества банкрота по решению суда. Сколько нужно, чтобы покрыть долги этого человека и прекратить распродажу?» Перебил я его, глядя на Гудвина. Тот смотрел на меня с недоумением, не веря своим ушам. Его жена снова заплакала, но теперь, кажется, от облегчения. Управляющий замялся, потом назвал сумму. Что-то около $1000, плюс 10 тысяч за дом. Судебный клерк даже имел какую-то официальную оценку от банка, но, судя по всему, она была занижена. «Я плачу», — сказал я, доставая чековую книжку, «плюс ваши комиссионные, и еще $500 сверху, чтобы вы прямо сейчас убрались отсюда вместе с этим», — я кивнул на аукциониста, Крикуном. Управляющий переглянулся с аукционистом. Глаза у обоих загорелись алчностью. Сумма была явно больше, чем они рассчитывали выручить с этой жалкой распродажи. «Как скажете, сэр», — управляющий расплылся в подобострастной улыбке. «Оформим все бумаги немедленно». Я выписал чек. Управляющий торопливо его проверил, кивнул аукционисту. Тот объявил, что торги прекращены. Толпа разочарованно загудела и начала расходиться. Кто-то бросал на меня любопытные взгляды, кто-то – завистливые. Через 10 минут перед домом остались только я и семья Гудвинов. Они стояли на крыльце, все еще не в силах поверить в случившееся. «Занесите вещи обратно в дом», — сказал я Биллу. Голос прозвучал резче, чем я хотел. «Ваша добрая волшебница в моем лице прилетела вовремя. Идемте, поговорим». Мы сидели в маленькой, холодной гостиной. Мебель, только что спасенная от молотка, стояла не на своих местах. Пахло сыростью и безнадегой. В доме было холодно, не топлено. Миссис Гудвин, все еще всхлипывая, пыталась разжечь огонь в камине сырыми дровами. Дети жались к ней. Билл сидел напротив меня на старом стуле, понурив голову. Он выглядел постаревшим лет на 10. «Кто вы?» — спросил он глухо, не поднимая глаз. «И зачем вы это сделали?» «Меня зовут Итан Уэйт». Я протянул ему свою новую визитку. «Предприниматель. Инвестиции и консалтинг». Прочитал Гудвин. «Это что за инвестиции? Скупка банкротного имущества? Зачем это вам?» «Сделал я это потому, что мне нужен человек с вашим опытом, мистер Гудвин». Он поднял голову, в глазах мелькнуло удивление, смешанное с недоверием. «С моим опытом? Каким? Опытом банкротства? С опытом заместителя шефа полиции Портленда?» уточнил я. «Я знаю, кто вы, Билл. Знал, когда ехал сюда». Он вздрогнул, выпрямился. Взгляд стал жестче, внимательнее. В нем снова проснулся старый сыщик. «Откуда?» Я показал листок МакКинли с фамилиями. «Я был в прошлом шерифом Джексон-Хаула в Вайоминге. Можно сказать, состоял в вашем профсоюзе. Впрочем, сейчас это не важно. Важно то, что я готов предложить вам работу и возможность вернуть все, и дом, и самоуважение, и даже стать богаче, чем вы когда-либо были». Гудвин молчал, переваривая информацию. Потом горько усмехнулся. «Работу? Кем? Вышибалой в вашей инвестиционной конторе? Я уже стар. Или следить за кем? На большее я теперь вряд ли гожусь. Начальником службы безопасности моей транспортной компании», — сказал я ровно. «Юкон Транспорт Трейдинг ЦО. Слышали про такую?» Он отрицательно покачал головой. «Неудивительно. Я ее только что зарегистрировал. Планы у меня большие, Билл, очень большие и рискованные. Мне нужен человек, который сможет обеспечить безопасность моих грузов, моих судов, моих людей. Человек, который знает этот город, знает преступный мир, знает, как работает полиция и как с ней договариваться. Человек, которому я смогу доверять. Вы подходите». Я видел, как меняется его лицо. Отчаяние уступало место удивлению, потом проблеску надежды, а затем профессиональному интересу. «Расскажите, что случилось с вашим бизнесом?» — спросил я мягче. «Почему вы прогорели? Мне нужно знать, с кем я имею дело». Он помолчал, потом вздохнул. «Амбиции, мистер Уэйт, и доверие не тем людям. После отставки захотелось доказать, что я чего-то стою и без значка. Открыл оптовую торговлю, лес, зерно, товары с востока. Поначалу все шло неплохо. Взял кредиты в банке, расширился. Слишком быстро. заключил крупный контракт на поставку древесины для верфи. Мой основной поставщик, старый партнер, подвел, его лесопилка сгорела, а неустойка по контракту была огромной. Банк, похоже, действовал в сговоре с верфью, внезапно потребовал досрочного погашения кредитов. Ну, а дальше вы видели. Банальная история. Переоценил свои силы, кассовый разрыв, банк подставил ножку, чтобы за бесценок забрать залог, и это явно не дом, а скорее всего складские запасы. Классика бизнеса. Ясно, кивнул я, обычное дело, но выводы, надеюсь, сделали. Еще какие, мистер Уэйт, криво усмехнулся он, теперь верю только себе. Вот и отлично. Значит, так, Билл, деньги, которые я сейчас заплатил, это аванс, отработайте. Плюс оклад, скажем, $200 в месяц для начала. Если дело пойдет, как я планирую, будет и процент, и доля в компании. Идет, глаза Гудвина расширились. $200 в месяц, это было столько же, сколько он получал, будучи заместителем шефа полиции крупного города. Но что я должен делать? Прямо сейчас, привести в порядок дом и семью, а завтра, за работу. Вот вам еще $500 на текущие расходы. Я вытащил пачку купюр. Мне нужно, чтобы вы немедленно занялись закупками для моей компании. Поработайте пока в привычной для вас оптовой торговле, а уж потом займемся вопросами безопасности. Я достал блокнот, начал диктовать. Первое. Виски. Хороший, но не самый дорогой. Бурбон или ржаной. Мне нужно минимум 50 бочек по 50 галлонов. Найдите надежного поставщика. Договоритесь о лучшей цене и условиях доставки на склад у порта. Склад я арендую в ближайшие дни. Второе. Мука. Высший сорт. 500 мешков по 100 фунтов. То же самое. Цена, качество, доставка. Третье. Бобы. Сушеные. Тоже 500 мешков. Четвертое. Найдите в портовых мастерских или кузнях умельцев, которые смогут быстро и недорого изготовить партию разборных железных печек. Простых, но надежных. Штук 50 для начала. И пятое, самое сложное. Мне нужна лесопилка. Небольшая, возможно, даже передвижная, которую можно будет разобрать, погрузить на судно и собрать на месте. Поищите варианты. Покупка, аренда, может, есть какие-то обанкротившиеся предприятия. Гудвин слушал внимательно. Его глаза снова загорелись профессиональным азартом. Он достал из кармана потрепанный блокнот и огрызок карандаша, начал быстро записывать. Было видно, что он снова в своей стихии. Организация, логистика, поиск контактов – это то, что он умел делать. «Справлюсь, мистер Уэйт», – сказал он уверенно, поднимая на меня взгляд. В нем уже не было прежней пустоты. «Сделаю все в лучшем виде. Лесопилка есть у меня на примете одна, вверх по Колумбии. Старый МакГрегор хотел продавать. Попробую с ним связаться». «Отлично, Билл, действуйте. Отчет. Каждый вечер. Можно по телефону, номер указан в карточке. Я вас не подведу». Это были правильные слова. «Хорошо, тогда до завтра». Я поднялся. Миссис Гудвин подошла ко мне, ее глаза все еще были красными от слез, но теперь в них светилась благодарность. «Спасибо вам, мистер Уэйт. Вы спасли нас. Мы никогда этого не забудем. Не стоит благодарности, мэм. Ваш муж это отработает. С лихвой. Я вышел из дома, оставив их одних, приходить в себя, осознавать случившееся и начинать новую жизнь. Морозный воздух ударил в лицо. На душе было странное чувство, смесь удовлетворения от сделанного и тревоги за будущее. Я нашел не просто нужного человека. Я нашел прочный камень в основании моей будущей торговой империи. Шли дни, перетекая в недели. Зима не сдавалась, заваливая Портленд снегом, сковывая льдом реку. Но работа в Юкон Транспорт Трейдинг ЦО кипела. Билл Гудвин оказался именно тем человеком, который был мне нужен. Он с головой ушел в дело, его энергия и хватка поражали. Забыв о недавнем унижении, он мотался по городу и окрестностям, налаживая связи, договариваясь о поставках, торгуясь за каждый цент. Бочки с виски, мешки с мукой и бобами начали поступать на арендованный мной склад возле порта. Гудвин нашел отличных мастеров, готовых взяться за изготовление печек-буржуек. И самое главное, он разыскал ту самую лесопилку у МакГрегора. Оказалось, что старик действительно решил отойти от дела и готов был продать свое оборудование за разумную цену. Мы съездили туда вместе, вверх по реке Колумбия. Лесопилка была старенькой, но рабочей, а главное, ее можно было демонтировать и перевезти. Сделка состоялась. Наступил февраль. Дни стали чуть длиннее, Солнце иногда проглядывало сквозь тучи, но зима все еще держала город в ледяных тисках. Я продолжал тренировать своих мексиканцев. Купил им две винтовки Шарпса, модель 1874 года, мощные, дальнобойные. Оснастил их оптическими прицелами. Теперь у нас было три снайперских ствола. Мы выезжали подальше от города, в холмы, и часами отрабатывали стрельбу на дальние дистанции. Индейцы оказались невероятно способными учениками. Их острое зрение, твердая рука и инстинктивное понимание баллистики делали их прирожденными стрелками. Особенно выделялся Нок-олень. Он стрелял медленно, вдумчиво, почти интуитивно, но почти всегда попадал точно в цель. Сокол и Мота были не так точны, но брали скоростью. И все это здорово бесило Артура, который не пропускал ни одной нашей тренировки. Как так, какие-то индейцы раз за разом обходят его в стрельбе. Парень нажал на учебу, и его результаты поползли вверх. Мишени запестрели пробитиями в районе девятки и восьмерки. Тем временем Гудвин решил еще одну важную проблему – охрану Маргарет. Я поделился с ним своими опасениями, и он, недолго думая, нашел решение. «Есть у меня несколько ребят», – сказал он однажды вечером, заглянув ко мне в офис. «Бывшие коллеги по департаменту, тоже в отставке. Крепкие парни, надежные, проверенные. Майк Брайан, Данна Лири и Сэм Джонс прошли со мной огонь и воду. Сейчас перебиваются случайными заработками в порту. За скромную плату будут охранять мисс Скорбетт как зеницу ока». Я согласился. Через день трое немолодых, но крепко сбитых мужчин в неприметных пальто и котелках появились на вилле Флитвуд. Мы познакомились, обговорили, кто в какую смену дежурит. Бывшие полицейские, действительно, оказались профи, предложили взять из питомника пару дрессированных английских пойнтеров для охраны территории, докупить в дом несколько дробовиков, для отражения возможного нападения. Ни одними револьверами, как говорится, они не мозолили глаза, держались в тени, но я знал, теперь Маргарет под надежной защитой. Это немного успокаивало. У меня теперь был защищенный тыл, с которым и не страшно на Юкон. Сама Маргарет, казалось, начала все чаще расспрашивать меня о моих делах, о планах на будущее, вникала в дела компании, и это радовало. Подучив девушку, я вполне могу оставить на нее портлендский офис компании. Она сможет контролировать финансы, закупки, поиск второй шхуны. Благо образец уже был, и мы даже в один из солнечных дней прокатились на Деве по реке. Шла она ходка, паровая машина работала исправно, с парусами тоже проблем не было. Иногда, когда погода позволяла, мы с Марго выбирались на конные прогулки. У нее была своя лошадь, горячая, норовистая кобыла английских кровей по имени Леди. Девушка управлялась с ней мастерски, ее грациозная посадка в дамском седле, амазонка, развивающаяся на ветру, шляпка с вуалью, все это создавало образ из другого, аристократического мира. Мы скакали по заснеженным тропинкам парка, выезжали на холмы, откуда открывался вид на замерзшую реку и дымящий город. Моя звездочка шла ровно, спокойно, а Леди то и дело норовила привстать на дыбы или пуститься в галоп. Маргарет смеялась, ловко усмиряя свою любимицу. В эти моменты, наедине, вдали от условностей Флитвуда, мы могли говорить чуть свободнее. О книгах, о музыке, о путешествиях, о ее мечтах, увидеть Европу, учиться в университете. О моих, туманных и далеких. Я рассказывал ей о России, о бескрайних просторах, о суровых зимах, о людях с широкой душой. Она слушала, затаив дыхание. В один из таких дней, когда февральское солнце неожиданно щедро залило светом заснеженный парк, мы остановились на вершине холма. Внизу серебрился лед на реке, над городом висела легкая дымка. Тишина, только хруст снега под копытами лошадей да наше дыхание. Маргарет подъехала ко мне совсем близко. Ее щеки раскраснелись от мороза, глаза сияли. «Здесь так красиво, Итан, и так спокойно, как будто нет ни прошлого, ни будущего. Только этот момент, я посмотрел на нее, на ее губы, на выбившийся из-под шляпки локон светлых волос, и понял, что больше тянуть нельзя. Марго, — сказал я тихо, — мне нужно тебе кое-что сказать». Она вопросительно посмотрела на меня. «Я уезжаю, скоро, в конце марта, или в первых числах апреля, как только река окончательно вскроется ото льда». Улыбка медленно сползла с ее лица, в глаза появились слезы. «Так скоро, я надеялась, мое наше будущее, там на севере». Она молчала, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Лошадь под ней нетерпеливо переступила с ноги на ногу. Холодный ветер трепал вуаль на ее шляпке. «Но я не могу уехать, Не сделав это, я спешился, взял леди под узды. После этого достал из внутреннего кармана бархатную коробочку. В ней было кольцо с бриллиантом. Я открыл коробочку, глубоко вздохнул. «Марго, любимая, не согласишься ли ты стать моей супругой?» Глаза девушки еще больше расширились. Она прижала руку ко рту. «Я знаю, что не ровня тебе. Пока не ровня. Но когда я вернусь обратно, могу ли я рассчитывать на твою благосклонность?» «Да, да». Маргарита жила, наклонились ко мне и поцеловала. «Прими это кольцо в честь нашей помолвки». Я вытащил украшение из коробки, девушка сняла перчатку, и я надел кольцо на безымянный палец ее руки. Глава 25. Нашу помолвку мы решили хранить в тайне. Не дай бог узнает тетя Леонора, раззвонит всему городу, и начнется. Хуже всего дела обстояли с Артуром. Он вился вокруг нас словно муха, выпытывая, почему у Маргарет заплаканные глаза и почему она вернулась с прогулки какая-то не такая. То плачет, то улыбается. Пришлось опять отвлекать парня. Взял его с собой на новые испытания шхуны. На сей раз тестировали не машину и не паруса, мореходность. Загрузили судно максимальным весом, вышли в реку после обеда. Погода была ветреная, но волна умеренная, качка ощущалась слабо. Паровая машина мерно пыхтела, выпуская клубы белого пара, который тут же таял в свежем воздухе. Несмотря на груз, шхуна шла по широкой глади Уилламет легко, послушно отзываясь на повороты штурвала. Я стоял на мостике рядом с Финниганом, и чувство удовлетворения наполняло меня. Вот она, моя дева, моя надежда, мой путь на север. Чувствуете, мистер Уэйд? Калиб дал длинный гудок. Она живая, с характером, любит твердую руку. На палубе, крепко вцепившись в Лейра, стоял Артур. Его глаза горели восторгом, парень был на седьмом небе от счастья. Сбежать от скучных учителей, от уроков и поучения Элеоноры сюда, на широкую водную гладь, это же прямо как получить выигрышный лотерейный билет. После наших совместных тренировок в парке парень и так признал во мне авторитет, ходил хвостом, теперь же он жадно впитывая все, что касалось морского дела. «Дядя Итан, капитан, можно мне попробовать?» – взмолился Артур, когда мы отошли достаточно далеко от порта. Финниган посмотрел на меня вопросительно. Я кивнул. «Давай, только осторожно, это тебе не игрушка». Артур встал к штурвалу, его руки легли на отполированное дерево. Лицо стало серьезным, сосредоточенным. Под руководством Калиба он сделал несколько поворотов. Шхуна послушно легла на новый курс. Щеки Артура раскраснелись от гордости и волнения. «Получается», — выдохнул он, — «это великолепно, дядя Итан, я хочу стать капитаном». Я улыбнулся. Мальчишка был счастлив. Может быть, именно такие моменты делают жизнь настоящей. Пока Артур, под бдительным присмотром второго помощника, молодого рыжего ирландца Шона Подрига, наслаждался управлением, я решил познакомиться поближе с остальным командным составом. Боцманом оказался пузатый Генрих Фагиль, выходец из общины немецких переселенцев, лет 50, коренастый, с обветренным красным лицом, громовым голосом и руками, похожими на кувалды. Видно было, что дисциплину он держит железную, и команда его побаивается, но уважает. «Старая школа», — шепнул мне Финниган. «Прошел огонь, воду и портовые кабаки. Надежный, как скала, если не давать ему спуску на берегу. Там идет в разнос. Может в запой уйти, устроить массовую драку. Я с ним ходил в пару рейсов. Однажды пришлось выкупать из полицейского участка». Свернул пару челюстей. Главный механик, Натаниэль Бент, был полной противоположностью боцману. Сухопарый, молчаливый, с вечно хмурым лицом и руками, перепачканными мазутом. Он жил в своем машинном отделении, среди лязга металла и шипения пара, относился к паровой машине как к живому существу и терпеть не мог дилетантов. «Золотые руки», — заверил меня Калиб. «Машину знает лучше, чем жену. Если уж он скажет, что все в порядке, значит, так оно и есть. Но есть насчет него кое-что, что вы, мистер Уэйд, должны знать». «Что же, он южанин, да и еще и католик». Капитан сказал это с таким подтекстом, будто у нас на Деве работает иностранный шпион. Больше 30 лет прошло со времен окончания гражданской войны, но нет, предрассудки продолжают жить в головах жителей Северных Штатов. Первый помощник, Ларс Хансен, оказался высоким, светловолосым норвежцем лет 40, спокойный, немногословный, с цепким взглядом голубых глаз. Он отвечал за навигацию и груз. По всему было видно, человек основательный, на которого можно положиться. Его первым собеседовал я. Как узнал, что моряк обошел весь север, тут же сделал стойку. Клип пообщался с норвежцем, выпил с ним несколько пинт пива в портовом пабе, тоже дал добро. Я познакомился с Коком, палубными матросами и даже толкнул небольшую речь. Нас ждет светлое будущее, вы стоите у истоков огромного успешного бизнеса, который войдет в историю. Вроде бы проняло. Я переговорил с каждым из членов команды, стараясь показать, что я не просто владелец, выложивший деньги, но человек, который понимает суть дела, доверяет профессионалам, то есть не самодур, ведущий корабль на рифы. Кажется, первое знакомство прошло успешно. Матросы смотрели на меня с уважением, смешанным с любопытством. Молодой судовладелец с репутацией меткого стрелка и загадочным прошлым, чем не тема для разговоров в кубрике. Вернувшись на мостик, я сам встал к штурвалу. Финниган давал короткие команды, объяснял особенности управления шхуной. Я чувствовал, как судно живет под моими руками, как отзывается на малейшие движения. Ощущение контроля, власти над этой махиной из стали слегка пьянило. Мы вернулись в порт ближе к вечеру. Дева встала у причала, готовая к погрузке. На берегу нас уже ждал Гудвин. Волшебник уже был посвящен в некоторые детали плана, но без конкретики про золото Клондайка. «Ну как, мистер Уэйд?» Гудвин пожал мне руку, его глаза внимательно изучали шхуну. «Довольны своей покупкой?» «Более чем, Билл. Отличное судно. Крепкое, надежное. Понемногу учусь управлять. Швартовка, конечно, сложновато дается, но буду еще пробовать. Вот и славно». Он понизил голос. «Слушайте, Итан, есть разговор. Деликатный. Мы отошли в сторону от шума портовой суеты. Вижу, вы серьезно настроены на этот ваш север. Дело рисковое. Там не только льды и штормы. Там люди дикие. И белые, и краснокожие. А когда дело пахнет деньгами или тем, что на них можно купить, жди беды. Бандиты, грабители. Да и просто отчаявшиеся старатели могут натворить дел. Я знаю, Билл. Потому и команда подбиралась соответствующая. И оружие у нас будет. Про банников и снайперки я ему не рассказывал. Пока еще рано. Надо проверить волшебника в деле. Оружие – это хорошо. Но иногда револьвера и винтовки мало. Нужна мощь, чтобы отбить охоту связываться. Гудвин хитро прищурился. Слышали про пулемет Максима? Я задумался. Вроде бы Хайрим Максим несколько лет назад сделал удачную модель, но деталей я не помнил. Так вот, продолжал Гудвин. Недавно в Портленд завезли пару штук. Спросом они не пользуются, лежат на складе у одного моего знакомого торговца оружием. Пылятся. Я мог бы договориться. Один экземпляр для вас. А это вообще законно? Волшебник засмеялся. За деньги в Штатах все законно. Договорюсь. Сколько? Спросил я коротко. Дорого. 1100. Плюс боеприпасы. Но, думаю, оно того стоит. Видел демонстрацию, как он стреляет. Я задумался. Максим создавал серьезную брешь в моем бюджете. Да и сам Гудвин мне обошелся недешево. Его дом тоже пробил дыру в финансах. Если я решусь на пулемет, о втором судне до следующего года можно будет позабыть. Но Гудвин был прав. Безопасность превыше всего. Особенно когда речь идет о золоте. Хорошо, Билл, договаривайтесь. Я беру. На следующий день мы с Гудвином отправились на окраину города, в неприметный складской район. Нас встретил торговец, полный мужчина с хитрыми глазками по имени Смит. Он провел нас вглубь огромного, заставленного ящиками склада. В дальнем углу, под брезентом, стоял он. Пулемет Максима, на треножном станке. Вороненая сталь, медные детали, сложный механизм. Рядом, ящики с патронами в холщовых лентах. Выглядело внушительно и зловеще. Вот, джентльмены, Смит с гордостью похлопал по кожуху ствола. Оригинальный Максим. Модель 1895 года, калибр 303 British, скорострельность, до 600 выстрелов в минуту, надежная машина, смазать только надо. Он показал нам, как заряжать ленту, как взводить механизм, как наводить. Я подержался за рукоятки, тяжелое, холодное оружие, оружие массового уничтожения, как сказали бы в моем будущем, но здесь и сейчас, это был залог выживания. «Беру», — сказал я Смиту, — «вместе с 10 000 патронов. Оплата чеком. Мне нужно, чтобы вы провели пару уроков на стрельбище или в тире для моих матросов. Это возможно устроить за дополнительную плату», — тут же ответил продавец. «Какой ушлый. Ладно, раскошелимся. Потом доставку на Северную Деву организуете?» Тихо, без лишнего шума. Будет сделано, мистер Уэйд. Смит потер руки. Мы вышли со склада. Я чувствовал себя странно. С одной стороны, удовлетворение от удачной сделки, от осознания, что моя дева теперь будет защищена. С другой, какой-то холодок пробежал по спине. Я не забыл, как мы стреляли по баннокам из гатлингов в Джексон-Холле. Вечером того же дня я собрал у себя в офисе тех, кто должен был стать моим ближайшим окружением в предстоящем плавании. Джазаю, Сокола, Медведя и Нока. У меня есть для вас новости, начал я, когда все расселись. Время пришло, мы почти готовы. Завтра начинаем погрузку на Деву. Дата отплытия, 15 марта, через неделю. Парни начали переглядываться. Джазая спросил про груз. Лесопилка, продовольствие, в портовых мастерских сделают железные печки, кое-какой инструмент, виски возьмем побольше, продовольствие. Джазая, ты готов? Путь будет долгим и трудным, почти 2 месяца плавания. Правда, вдоль берега, не в открытом океане. Старый негр посмотрел на меня своими выцветшими глазами. В них не было ни страха, ни сомнения. Я готов идти с вами хоть на край света, мистер Итан. Вы мне жизнь спасли, и не раз, и этим краснокожим тоже. Он кивнул на баннаков. Мы ваше племя, а вы? Я посмотрел на Сокола, Медведя и Нока. Готовы? Аляска – это не Вайоминг. Холод, лед, другие люди, другие опасности. Мы воины, Итан, ответил Сокол твердо. Мы пойдем за тобой, ты наш вождь теперь. Мы дали клятву. Медведь и Нока молча кивнули, подтверждая его слова. В их взглядах я видел решимость и доверие. Они верили в меня, и я не мог их подвести. Хорошо, тогда слушайте план. Я рассказал примерный маршрут вдоль по побережью до устья Юкона. Потом объяснил насчет местных индейцев, с которыми нужно будет установить тесные связи. Предупредил про фронтир. На Аляске нет ковбоев, но револьвер там носит каждый встречный старатель и охотно пускает его в ход. Пока рассказывал, вспомнил 2 важные вещи. Надо купить пару рулеток. Открою в будущем Доусоне свой салон с казино и сделать запас больших донных сетей. В Нерест буду запасать рыбу на Юконе. Черт, тогда надо сразу тащить с собой несколько бочек соли. Одно тянет за собой другое. Последний вечер в Портленде был отведена для прощания с обитателями виллы Флитвуд, где я провел почти полгода, с Маргарет. Я пришел к ней поздно вечером, когда дом уже затих. Она ждала меня в своей комнате. При свете ночника ее светлые волосы казались золотыми, а глаза еще больше и глубже. На ней было легкое шелковое платье, которое подчеркивало ее хрупкость. Мы долго сидели молча, взявшись за руки. Слова были не нужны. Все было сказано раньше, взглядами, прикосновениями, той страстью, что вспыхнула между нами неожиданно и властно. «Ты вернешься?» – прошептала она наконец. Это был не вопрос, а констатация факта. «Да, Марго, обязательно. Это опасно, то, куда ты едешь, не опаснее, чем горы Вайоминга». Я попытался улыбнуться, но я вернусь, обещаю, я буду ждать. Она подняла на меня глаза, и в них стояли слезы. Я буду ждать тебя, Итан, сколько потребуется, а если не дождусь, поеду вслед за тобой. Я улыбнулся, прямо декабристка. Мне нужно, чтобы ты позаботилась о звездочке, сказал я, чтобы сменить тяжелую тему. Я не могу взять ее с собой, она останется здесь, в конюшне. Конечно, кивнула она. Я буду сама за ней ухаживать, выезжать ее каждый день. Она прижалась ко мне, я почувствовал, как дрожат ее плечи. Не плачь, Марго, все будет хорошо. Но она плакала, и я целовал ее соленые от слез губы, гладил ее волосы, шептал слова утешения, которые казались банальными и недостаточными. А потом слова снова стали не нужны. Ночь окутала нас своим покровом, скрывая прощальную нежность, отчаянную страсть и горечь расставания. Мы любили друг друга так, словно это был последний раз. Рассвет застал Северную Деву уже на середине реки. Портленд остался позади, растворяясь в утреннем тумане. Мы шли вниз по течению Уилламет, к ее слиянию с могучей Колумбией, а затем, к океану. Я стоял на палубе, кутаясь в новое пальто. Ветер трепал поля моей Федоры, к которой я приделал повязку, чтобы ее не сорвало с головы. Рядом, опираясь на Лейра, стояли Джазая и трое баннаков. Их лица были непроницаемы, но я видел, как внимательно они всматриваются в убегающие берега, в чужой, незнакомый им мир. «Ну что, парни, готовы к настоящему морю?» — спросил я, стараясь звучать бодро. Они молча кивнули. Чем ближе мы подходили к устью Колумбии, тем шире становилась река, тем сильнее ощущалось дыхание океана. Вода потемнела, стала солоноватой на вкус. Появилась волна, сначала небольшая, потом все ощутимее. Деву начало покачивать, а потом, когда мы вышли в океан, пошли настоящие волны. Корабль взбирался вверх и падал вниз. И тут началось. Первым сдал Джазая. Его лицо позеленело. Он едва успел добежать до борта. За ним последовали банники. Им, привыкших к твердой земле гор и прерий, морская стихия встретила негостеприимно. Морская болезнь скрутила их быстро и безжалостно. Меня тоже мутило. Не так сильно, как индейцев и негра. Но неприятная дурнота подкатывала к горлу. Голова кружилась. Я держался, стиснув зубы, глядя на горизонт, где река сливалась с океаном. Паровая машина мерно работала, шхуна упрямо шла вперед, рассекая волны. К вечеру качка усилилась. Шхуну бросало с волны на волну, палуба ходила ходуном. Мои горцы лежали пластом в кубрике, не в силах поднять головы. Я тоже чувствовал себя отвратительно. Меня вырвало. Раз, другой. Я забрался в свою каюту, рухнул на койку. Казалось, этому кошмару не будет конца. Не знаю, сколько я провалялся в полубессознательном состоянии. День смешался с ночью. Я почти ничего не ел, только пил воду, которую приносил Кок, пожилой китаец Чень, невозмутимый, как Будда. Он же по моей просьбе присматривал за Джозеей и индейцами, давая им какие-то свои отвары. Наконец, на третий день пути, я почувствовал, что качка стала меньше, а тошнота отступила. Голова прояснилась. Я выбрался на палубу, солнце светило ярко, сильный ветер надувал паруса, Финниган решил экономить уголь. Океан вокруг был бескрайним, темно-синим, с белыми барашками волн. Воздух был свежим, соленым, пьянящим. Я добрел до мостика, взял бинокль. А нет, океан не бескрайний, виден берег справа. Финниган стоял возле штурвала, попыхивая трубкой. «Ожили, адмирал?» — усмехнулся он, увидев меня. «Почти, Калиб, где мы?» Прошли Асторию еще позавчера ночью, мы с разочарования остался по правому борту, вчера миновали Уэстхевен, ночью прошли мимо Порт-Ренфру на острове Ванкувер, идем вдоль побережья на север, в пути уже трое с лишним суток, как ваши орлы, лежат, но вроде получше, Чжоу говорит, скоро оклемаются, ничего, море, лучший лекарь, через пару дней будут бегать по палубе как заправские матросы. Привыкнут. Он выпустил клуб дыма. Я вышел на палубу подальше от табачного геноцида, глубоко вдохнул соленый воздух. Да, это была свобода и опасность. В этот момент снизу, из трюма, донесся какой-то шум, крики. Потом на палубу выскочил боцман Мёрфи. Лицо у него было взволнованное. «Капитан, мистер Уэйт, там это, мы в трюме среди ящиков с провизией нашли». Он задыхался, пытаясь подобрать слова. «Что нашли, Мёрфи, говори толком», — рявкнул Финниган. Ответ не потребовался. Моряки вывели на палубу бледного, с кругами под глазами Артура. «Корбет!» — закричал я. «Да как то? Извините, мистер Уэйт, парень опустил голову, я очень хочу с вами на Аляску».